Глава 6. Удар труса. Ганеша сама! Всё плохо! У нас большие неприятности! Горячий солнечный свет лился вниз на угол Колизея, а представление и не думало останавливаться. Фестиваль монстров всё ещё продолжался. Возбуждение зрителей уже достигло своего апогея, когда они смотрели, как укротитель выполнял шоу верховой езды, галантно сидя позади длинной головы дракона. «Ну что за спешка? Я Ганеша!» «А, да, я знаю это, но сейчас не время представляться, верно?» На самых верхних местах Колизея Ганеша, который стоял в таком месте, чтобы контролировать всю филию, увидел, как члены его семьи подбежали к нему. Маска слона, кажется, выражала какую-то странную позу. Про этого бога, который иногда вел себя по-особому, даже члены его семьи иногда шептали глубоко у себя в сердце. Но девушка тут же доложила ему о чрезвычайной ситуации. «Монстры, которых мы поймали, сбежали! Клетки монстров совершенно пусты!» «О, разве это не громадные проблемы? Разве я вам это только что не говорила?» Стоя перед Ганешей самой, который наконец-то прекратил свои странные действия, члены его семьи быстро говорили и докладывали о ситуации в целом. Неизвестный оглушил всех охранников в подвале. Некоторых членов гильдии это также затронуло. Исходя из этой информации, они предсказывали, что кто-то, не относящийся к семье, намеренно решил вызвать хаос. Ганеша слушал это со странным выражением лица. Закончив выслушивать их, он тихо задал вопрос. «Сбежало... нет. Как много монстров было выпущено?» 9. В это число входят несколько монстров, которые не проигрывают в силе высокоуровневым авантюристам». Ганеша продолжал поддерживать свою элегантность и не реагировал. Однако маска слона, которую он носил, явно дрожала. Громкие аплодисменты с центральной арены по-прежнему отдавались эхом. Стоя перед небольшим драконом, дрессировщик приказал ему остановиться. И в то же самое время он положил свою собственную руку на него. Монстр спокойно хмыкнул, а затем смиренно поклонился и стал своим языком лизать руку укротителя. Трибуны снова разорвались аплодисментами. Этот красивый укротитель, который смог приручить дракона, поднял свою руку и помахал зрителям. Зрители безоговорочно продолжили кричать ему и аплодировать. «Ладно, сразу же начинайте преследовать этих монстров. Также быстро обратитесь за помощью к другим семьям. Найдите богов сама, которые пришли сюда, и попросите их о помощи». «Подождите минутку! Независимо от причины, но позволить монстрам сбежать – это же наша ошибка. Если мы попросим помощи у других сил, то на нас в будущем, возможно, будут смотреть свысока». «Я же всеобщий Ганеша! Вы хотите, чтобы жители, которых мы защищаем, получили ранения? Величайшее благословение – это улыбки детей. Положение и репутация – все эти вещи должны быть откинуты в сторону». «Да? Нам действительно очень жаль». «Фестиваль продолжится. Не дайте зрителям Колизея выйти. Также не позвольте им узнать правду о том, что монстры сбежали. Это лишь приведет к непредвиденному хаосу». «Ясно. К тому же насчёт поимки того, кто выпустил всех этих монстров. О, мы пока что временно проигнорируем это. Потому что в конце концов они не выпустили вообще всех монстров. Так что это всего лишь сильно преувеличенная шалость. И они не хотели причинить большие разрушения. Я думаю, что у них другая цель. Если мы мобилизуем все наши силы, то лишь устроим всеобщий беспорядок. И возможно именно этого они и хотят». «Для нас безопасность людей – это самое важное! А теперь идите!» Получив приказы Ганеша, члены его семьи быстро убежали. Побег монстров был подтвержден менее 5 минут назад. Следуя приказам их бога, семья Ганеша быстро стала предпринимать соответствующие меры. «Монстры сбежали?» Это произошло тогда же, когда Ганеша узнал об этом деле. Перед Колизеем... Эйна также получила эту информацию. Просто когда они выбегали из Колизея, их заметила команда на западной стороне. Семья Ганеша также спешно предпринимает соответствующие меры. Что нам делать, Эйна?» В это мгновение Эйна была ошарашена. Однако она тут же переключила свое мышление. Её брови дёрнулись. После этого она в тот же момент произнесла следующее своим друзьям, которые были готовы заплакать. «Какие мы не предпримем действия, все они будут на благо. Основываясь на расстоянии, мы должны как можно быстрее связаться с семьями в округе, а также и с авантюристами. А нормально, что мы будем делать это? Мы не знаем, что на это скажут высшие чины». Сейчас в данном месте все работники гильдии, включая Эйну, были лишь низшими чинами. Когда у западного входа были проблемы, то так как им нужны были подкрепления, даже менеджеров можно было выслать туда. Окружающие её коллеги мыслили одинаково. Они не могли скрыть свою внутреннюю тревогу и растерянность, чтобы самим предпринять какие-либо действия. «Всё это неважно по сравнению с ранами людей. К тому же Ганеша сама также поймёт, что нам необходимо в приоритете спасать человеческие жизни. Они никак не будут возражать, если мы будем просить помощи у других семей. Если что-то случится, то уже будет слишком поздно. Это разумно. Действительно, если что-то печальное произойдёт, то будет уже слишком поздно». Эйна присоединилась к мнению Ганеша Самы, который управлял фестивалем монстров, и ради радости жителей, активно участвовавших в нём, она медленно убедила своих коллег. Возможно, её искренние мысли были эффективными, но другие члены гильдии посмотрели друг на друга и выразили своё согласие с точки зрения Эйны. После этого они тут же начали обсуждать, как разделить задачи по решению этого кризиса. «Простите, могу я узнать, что произошло?» Совершенно внезапно прозвучал голос возле Эйны и остальных. Когда все посмотрели на хозяина этого голоса, то казалось, что всех словно оглушило и заморозило. «Айс Валенштайн!» Услышав изумлённый голос её коллег, Эйна также удивлённым взглядом уставилась на девушку перед собой. Мягкие и эластичные бёдра были наполовину покрыты мини-юбкой, а на тело была надета короткая блуза. Рапира, которая обычно висела поверх брони, также была внутри ножен и свисала на её боку. Золотые волосы длиной до талии сверкали при солнечном свете. Она была сильнейшей авантюристкой во всем Орарио. Для Эйны и других она была полностью недостижимым человеком, который сейчас стоял прямо перед ними. Ближайший сотрудник тут же подлетел и объяснил Айс, в чём дело. Она молча прослушала и, как только полностью поняла всю ситуацию, повернула свою голову назад. «Локи, я слышала. Похоже, что сейчас время совершенно не подходит для свидания. Ну тогда мы также немного поможем Ганеше с этим делом». Слушая ответ слегка улыбающейся Локи, сотрудники гильдии наполнялись радостью. На их глазах начали появляться цвета облегчения, и даже Эйна почувствовала спокойствие. Но она ощутила, как её плечи снова напряглись, когда она услышала следующий вопрос. «Тогда вы знаете, где сейчас эти монстры?» «Да, большинство монстров направилось в направлении Восточной главной улицы». «Восточная главная улица, разве это не то место, куда Белл направился искать кого-то?» Так как этот кризис был таким громадным, этот паренёк мог быть вовлечён в водоворот событий. «Миша, какие монстры сбежали?» «А, дай подумать». «Это должны быть Олень-Меч, Тролль, а также Сильвербэк». Слушая ответ подруги, Эйна наморщила брови. Сильвербэк появлялся на 11 этаже. Олень-Меч и Тролль были монстрами, которые появлялись ещё ниже, на 20 этаже. Для авантюриста, который едва выжил на 5 этаже, эти монстры были абсолютно непреодолимыми существами. «Пожалуйста, ты должен послушно направиться в убежище». Эйна подняла свою голову и посмотрела в небо в направлении Восточной главной улицы. Она не могла сделать ничего, кроме как молиться за безопасность Белкуна.